Стеф лежит на кровати возле окна. Я снимаю кеды и перед тем, как запереть дверь и лечь самой, укрываю подругу одеялом. В голове мелькают события сегодняшнего суматошного дня, и через мои сны проносятся черно-серые розы и суровые зеленые глаза. Глава 12. Я просыпаюсь и некоторое время соображаю, что случилось и почему я оказалась в этой незнакомой спальне. Стеф еще спит, храпит, широко открыв рот. Я решаю ее не будить, пока не узнаю, как нам вернуться в общежитие. Быстро натянув обувь и захватив сумку, выхожу в коридор. Постучаться к Хардину или лучше найти Нета? Может, Нет тоже состоит в братстве? Никогда бы не подумала, что Хардин — член какой-то организации. Так что не исключено, насчет Нета я тоже ошибаюсь. Переступая через тела, спускаюсь вниз. «Нет!» — с надеждой зову я. В одной только гостиной спят человек 25, не меньше. Пол усеян мусором и красными кружками, так что некуда ступить. И я понимаю, как на самом деле чисто наверху. Захожу в кухню и еле удерживаю себя, чтобы не начать наводить порядок. На это наверняка ушел бы весь день. Представляю себе Хардина, убирающего весь этот бардак, и усмехаюсь. «Что смешного?» Я оборачиваюсь и вижу Хардина с мешком в руке. Он сметает рукой со стола мусор вместе с кружками. «Ничего», — вру я. «Нет тоже тут живет, так ведь?» Он ничего не отвечает и продолжает убирать со стола. «Да?» — нетерпеливо спрашиваю я снова. «Чем быстрее ты мне ответишь, тем быстрее я отсюда уеду». «Ну-ну, я тебя слышал. Нет, он тут не живет. Он что, похож на студента из братства?» — ухмыляется Хардин. «Вы оба не похожи», — парирую я, и он хмурится. Обходит меня и открывает шкаф рядом со мной, достает бумажные полотенца. «Где-нибудь рядом ходит автобус?» — спрашиваю я, не надеясь на ответ. «Да, через квартал отсюда». Я тащусь за ним по кухне. «Можешь сказать, где это?» «Конечно. Это через квартал». Он улыбается углом рта. Дразнит. Закатываю глаза и выхожу из кухни. Ночная вспышка вежливости была, по всей видимости, разовой акцией, и сегодня Хардин обрушится на меня в полную силу. После того, что было, мне даже стоять рядом с ним не хочется. Иду будить Стеф. Она просыпается на удивление легко и даже с улыбкой. Я рада, что она тоже хочет уехать из этого проклятого студенческого братства. «Хардин сказал, тут недалеко автобусная остановка», — говорю я ей, пока мы спускаемся. «Мы не найдем этот дурацкий автобус. Кто-нибудь из этих дебилов отвезет нас домой. Ты, наверное, обратилась к нему в неподходящий момент», — говорит она и кладет руку мне на плечо. Мы обнаруживаем Хардина на кухне. Он выгребает из духовки банки из-под пива. Стеф берет инициативу на себя. «Хардин, можешь сейчас нас отвезти? Мне голова раскалывается». «Конечно, минуточку», — отвечает он, как будто этого и ждал. По пути домой Стеф подпевает грохочущему через динамики хэви-металу, а Хардин, несмотря на мои вежливые просьбы, открывает в машине все окна. Всю дорогу он молчит, бездумно барабаня по рулю длинными пальцами. Я не обращаю на него внимания. «Я зайду попозже, Стеф», — говорит он, когда мы вылезаем из машины. Она кивает и машет рукой. «Пока, Тереза», — с усмешкой говорит мне Хардин. Я отворачиваюсь и иду вслед за Стеф. Глава 13. Остаток выходных проходит быстро. Я не вижусь с Хардином. В воскресенье ухожу за покупками до его появления и возвращаюсь поздно, когда он, скорее всего, уже ушел. Убираю купленную одежду в тумбочку, но пока я складываю ее, в голове звучит неприятный голос. «Ты в курсе, что мы собираемся на вечеринку, а не в церковь?» Полагаю, то же самое он сказал бы и о моих обновках. Поэтому решаю не ходить больше на вечеринки со Стеф и вообще не появляться там, где может оказаться Хардин. Он мне не друг, а пререкаться с ним слишком утомительно. В понедельник утром я, как нельзя лучше, готова к первому учебному дню. Специально просыпаюсь рано, чтобы не спеша принять душ, не нервничая из-за болтающихся вокруг парней. Белая блузка на пуговицах и темная юбка в складку тщательно выглажены. Я одеваюсь, укладываю волосы и вешаю сумку на плечо. Я уже готова. На 15 минут раньше, чтобы точно не опоздать. И тут звенит будильник Стеф. Она нажимает кнопку «Отложить». И я не знаю, надо ли мне ее поднять. У нее занятия могут начинаться позже, или она не собирается идти. Идея пропустить первый день кажется мне дикой. Но Стеф — второкурсница, так что, наверное, знает, что делает. Еще раз окинув взглядом отражение в зеркале, отправляюсь на свое первое занятие. Хорошо, что я изучила карту кампуса и знаю, что до нужного учебного корпуса всего 20 минут ходьбы. Захожу в свою первую аудиторию, а там один человек. Поскольку он, по всей видимости, тоже решил прийти заранее, подсаживаюсь к нему. Он может стать моим первым другом. «Где все?» — спрашиваю я, и он улыбается. Его улыбка сразу меня успокаивает. «Наверное, вокруг кампуса бегают, чтобы раньше времени не прийти», — шутит он, и я сразу же проникаюсь к нему симпатией. «Это тот, кто мне нужен». «Я Тесса Янг», — говорю я и приветливо улыбаюсь. «Лэндон Гибсон», — отвечает он мне с такой же замечательной улыбкой, как и в первый раз. В оставшееся до начала занятия время мы болтаем. Я узнаю, что он в группе английского, как и я, и у него есть девушка по имени Дакота. Лэндон не подкалывает меня и не удивляется, когда я говорю, что Ной младше меня на год. Кажется, он тот, с кем я хотела бы общаться. Когда аудитория начинает заполняться, мы с Лэндоном знакомимся с преподавателем. В течение дня я начинаю жалеть, что взяла 5 курсов по выбору вместо 4. Тороплюсь на лекцию по британской литературе. Слава богу, это последняя лекция на сегодня, и едва успеваю вовремя. С радостью вижу в первом ряду Лэндона, и место рядом с ним не занято. «Привет, опять ты», — улыбается он мне, когда я сажусь. Профессор начинает лекцию, излагает учебный план на семестр и кратко рассказывает, как он стал профессором и как этому рад. Мне нравится, что, в отличие от школы, в колледже не заставляют студентов вставать перед классом и представляться, и делать другие ненужные глупости. В середине рассказа о списке обязательной литературы скрипит дверь, и я едва не вскрикиваю при виде Хардина. «Просто прекрасно!» — с сарказмом бормочу я. «Ты знаешь Хардина?» — спрашивает Лэндон. Хардин, видимо, известен всему кампусу, раз его знает даже такой замечательный парень, как Лэндон. Типа того. Моя соседка с ним дружит. Но мне он не нравится, — шепчу я. Как раз в этот момент взгляд Хардина упирается в меня, и я начинаю волноваться, что он меня слышал. Что он теперь будет делать? А вообще, даже если и так, не похоже, что ему есть дело до того, как я к нему отношусь. Мне любопытно, что Лэндон слышал о нем, и я не могу удержаться от вопроса. «А ты его знаешь?» «Да, он...» Лэндон обрывает фразу и оглядывается. Смотрю туда же и вижу Хардина, развалившегося за соседней партой. Лэндон замолкает и внимательно слушает профессора вместе с остальным классом. «На сегодня все. Увидимся в среду», — говорит профессор Хилл, отпуская нас. На улице я сообщаю Лэндону. «Кажется, этот предмет станет моим любимым». И он кивает. Но меняется в лице, когда мы видим, что рядом с нами идет Хардин. «Тебе чего?» — спрашиваю я его, стараясь быть такой же грубой, как и он. Но прием не действует, или у меня не те интонации. Хардина вопрос, кажется, только развеселил. «Ничего. Так. Я рад, что у нас общие лекции», — насмешливо говорит он и проводит рукой по волосам, отбрасывая их со лба. Замечаю на его запястье символ бесконечности, но он отпускает руку, прежде чем я успеваю еще что-нибудь разглядеть. «Пока, Тесса», — словно извиняясь, говорит Лэндон. «Ты умудрилась найти себе в друзья главного неудачника», — говорит Хардин, глядя ему вслед. «Не говори так. Он славный парень, не то что ты». Сама удивляюсь своей грубости. Хардин на меня плохо влияет. Он поворачивается ко мне. А ты с каждым разом все злее, Тереза. Если ты еще раз назовешь меня Терезой, предупреждаю я, и он смеется. Стараюсь представить его без пирсинга и тату. Даже с ними он симпатичный, но ужасный характер все портит. Мы сворачиваем к моему корпусу общежития, но через 20 шагов он кричит мне. «Хватит на меня таращиться!» Поворачивает за угол и исчезает до того, как я успеваю придумать ответ. Глава 14. После нескольких изнурительных, но увлекательных дней наступает пятница, конец первой учебной недели. Я довольна тем, как она прошла. Можно посмотреть в выходные какое-нибудь кино, когда Стеф будет на вечеринке. У меня есть учебные планы на семестр, что очень упрощает жизнь, потому что я могу многое сделать заранее. Беру сумку и выхожу пораньше, выпью кофе, заряжусь энергией на выходные. «Ты Тесса?» — окликает меня женский голос из очереди. Оборачиваюсь и вижу девушку с розовыми волосами. Молли, кажется. «Да, это я», — бурчу, отвернувшись к кассе, чтобы избежать дальнейшего разговора. «Пойдешь сегодня вечером на вечеринку?» — спрашивает она. Должно быть, издевается. Только я открываю рот, чтобы отказаться, как она говорит. «Приходи, будет здорово!» Молли перебирает пальцами по большой вытатуированной фее у себя на плече. Я на миг задумываюсь и все же качаю головой. «Извини, у меня на сегодня другие планы». «Жаль, Азет хотел тебя видеть». Я не могу удержаться от улыбки, и она тоже улыбается. «Что? Он только вчера о тебе говорил». «Не думаю, что... Даже если и так, у меня есть парень». Отвечаю я, но ее улыбка только делается шире. «Жаль, а то можно было бы объединиться». Двусмысленно говорит она, и я внутренне благодарю Бога, что на кассе называют мой заказ. В спешке хватаю чашку, и горячий кофе проливается мне на руку. Чертыхаюсь, надеясь, что выходные не продолжатся так же, как начались. Молли машет мне, отвечаю ей вежливой улыбкой и выхожу из кафе. Ее слова не выходят у меня из головы. Объединиться с кем? С ней и Хардином? Они действительно знакомы? Зет, конечно, красавчик, но у меня есть Ной, и я не буду заставлять его страдать. Да, на этой неделе мы мало общались, но это потому, что оба были заняты. Решаю, что надо позвонить ему вечером и узнать, как он там без меня. После конфуза с чашкой и встречи с мисс Розовой Кудри день вроде бы выправляется. Мы с Лэндоном договариваемся встретиться в кафе перед занятиями, и когда я подхожу, он с улыбкой ждет меня, прислонившись к стене. «Я уйду с лекции через полчаса. Забыл сказать, сегодня лечу домой на выходные», — говорит он. Я рада, что Лэндону удастся встретиться с Дакотой, но то, что придется сидеть на британской литературе в одиночестве, мне совсем не нравится. Особенно если на лекцию заявится Хардин. В среду его не было, насколько я помню. «Так скоро? Семестр только начался?» «У нее день рождения. Я пообещал там быть еще несколько месяцев назад», — отвечает мой друг, пожимая плечами. В аудитории Хардин, как обычно, садится позади меня, но не говорит ни слова, даже после того, как Лэндон уходит. В его присутствии лекция меня не так радует. «В понедельник начинаем обсуждение романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», — объявляет профессор Хилл в заключение. Чуть не визжу от радости. Это один из моих любимых романов. Я перечитывала его 10 раз. После занятий Хардин подходит ко мне, и по его взгляду я догадываюсь, что он собирается мне сказать очередную гадость. «Тебе, видимо, очень нравится мистер Дарси». «Он нравится каждой женщине, читавшей «Гордость и предубеждение», — заявляю я, отвернувшись. Мы доходим до перекрестка, и я смотрю по сторонам. «Ну, это точно», — усмехается Хардин, по-прежнему идущий вместе со мной. «Ты просто не понимаешь, в чем его привлекательность». Вспоминаю библиотеку в комнате Хардина. Не может быть, чтобы это были его книги. Или может... «Грубый и нетерпимый мужик становится романтическим героем? Смешно. Если бы у Элизабет было хоть немного мозгов, она сразу послала бы его подальше». По-моему, это очень смешно, но я заставляю себя промолчать. Мне нравится наша небольшая стычка о литературе. Впрочем, это ненадолго, максимум минуты на три, пока он не брякнет что-нибудь неприятное. Поднимаю глаза и вижу ямочки на щеках Хардина. Он улыбается, и я не могу не признать, что он красив. Даже с пирсингом. «Значит, ты согласна, что Элизабет дура?» Он приподнимает бровь. «Нет, она является одним из самых ярких и самых сложных из когда-либо описанных персонажей. Я защищаю героиню романа», повторяя фразу из любимого фильма. Он смеется, и я смеюсь вместе с ним. Но через несколько секунд он резко обрывает смех, и в его глазах что-то мелькает. «Пока, Тереза», — говорит он, поворачивается на каблуках и уносится обратно. «Что с ним?» Прежде чем я успеваю об этом подумать, звонит телефон. «Это Ной. Почему-то я чувствую себя виноватой». «Привет, Тесс, собирался тебе ответить, но решил лучше позвонить». Голос слышен с перебоями и как-то глухо. «Чем занимаешься? Ты занят?» «Нет, просто поехал встретиться с друзьями в гриль-бар». «Классно, не буду мешать. Хорошо, что прошла учебная неделя. Жду выходных». «Снова собираешься на вечеринку? Твоя мама все еще сердится». «Так, он что, разболтал маме?» Мне нравится, что они так хорошо общаются, но иногда Ной похож на младшего брата Ябеду. Самой неприятно, но это правда. Но я сдерживаюсь. Нет, в эти выходные останусь дома. Я скучаю по тебе. Я тоже скучаю по тебе, Тесс. Позвони мне вечером, хорошо? Я обещаю, и мы обмениваемся «Я тебя люблю» перед тем, как окончательно распрощаться. Когда я прихожу в общагу, Стив собирается на вечеринку, о которой говорила Молли, в братстве Хардина. Ищу в интернете кино на вечер. «Жаль, что ты не хочешь пойти. Клянусь, на ночь мы там больше не останемся. Просто ненадолго заглянем. Киснуть в этой конуре и смотреть в одиночестве кино — это ужасно!» — ноет Стив. Она продолжает меня уговаривать все время, пока расчесывается и три раза меняет платье. В результате останавливается на зеленом, оставляющем очень мало пространства для воображения. Надо признать, зеленый очень идет к ее рыжей шевелюре. Завидую ее смелости. Я тоже, в общем-то, уверена в себе, но знаю, что грудь и бедра у меня крупнее, чем у большинства сверстниц. Обычно я ношу одежду, скрывающую бюст. Стеф же, наоборот, старается привлечь к груди как можно больше внимания. «Это точно!» Отшучиваюсь я. Но в этот момент экран моего ноутбука гаснет, я жму на кнопку питания, жду, но ничего не меняется. Экран по-прежнему остается темным. «Видишь, это знак. Ты должна ехать на вечеринку. Мой ноутбук у Нета, так что выхода нет», — ухмыляется Стеф, лохматя волосы. Смотрю на нее и понимаю, что и вправду не хочу торчать одна в комнате без дела и без кино. «Ладно», — говорю я, и она прыгает по комнате, хлопая в ладоши. «Но мы уедем до полуночи». Глава 15. Я снимаю пижаму и натягиваю новые джинсы. Они плотнее, чем мои обычные штаны, но у меня уже накопилась гора одежды в стирку, и выбор невелик. Сверху надеваю обычную блузку-безрукавку с кружевами на плечах. «Вау! Мне реально нравится твой прикид», — говорит Стеф. Я улыбаюсь, и соседка снова предлагает мне карандаш. «Нет, не стоит». Я вспоминаю, как на прошлой вечеринке макияж размазался от слез. Почему я согласилась опять туда поехать? «Ладно, вместо Нета нас захватит Молли. Она пишет, что будет с минуты на минуту». «Мне кажется, она меня недолюбливает», — говорю я, стоя перед зеркалом. Стеф оборачивается на меня. «Что?» «Нет, просто она немного стервозная и говорит, что думает. И кроме того, она тебе боится». «Боится? Меня? С какой стати?» Смеюсь я. «Наверное, просто потому, что ты другая». «Я знаю, что не похожа на них, но и для меня они другие». «Не парься, она сегодня будет занята». «Хардином?» — спрашиваю я, прежде чем успеваю подумать. Я смотрю в зеркало, но краем глаза замечаю, как бровь Стеф приподнимается. «Нет, скорее Зедом. Она меняет парней каждую неделю». Это не самое лучшее, что можно сказать про подругу, но Стеф только улыбается и поправляет лямку. «Так она не встречается с Хардином?» В памяти всплывает постельная сцена недельной давности. «Нет, Хардин ни с кем не встречается. Он трахается со многими девчонками, но не встречается ни с одной. Вообще!» «Вот как!» Это все, что я могу ответить. Сегодняшняя вечеринка оказалась точной копией предыдущей. Дом и лужайка забиты пьяными. Почему я не могла остаться дома и валяться на кровати, разглядывая потолок? Молли исчезает сразу же. В итоге я оказываюсь на диване и сижу там примерно час, пока не замечаю Хардина. «Ты выглядишь иначе», — говорит он после короткой паузы. Его глаза обшаривают мое тело и останавливаются на лице. Он даже не пытается скрыть, как именно оценивает меня. Я молчу до тех пор, пока не ловлю его взгляд. «Твоя одежда тебе сегодня действительно идет». Я закатываю глаза и одергиваю блузку. Внезапно думаю, зря я не оделась, как обычно. «Не ожидал тебя здесь увидеть». «Вообще-то, я сама не ожидала», — говорю я и отхожу в сторону. Он не идет за мной, хотя я почему-то этого хочу. Через несколько часов Стеф снова пьяна, как и все остальные. «Давайте сыграем в правду или действие!» — орёт Зет. Вокруг дивана собирается небольшая компания. Молли приносит бутылку с чем-то прозрачным. Они с Нетом делают поглотку. Хардин обхватывает своей ручищей кружку и тоже отпивает. Пришла еще одна девица-панк. Итого Хардин, Зет, Нет, сосед Нета, Тристан, Молли, Стеф и новая девчонка. Я думаю, что такие пьяные игры ничем хорошим не заканчиваются, но в этот момент Молли говорит. «Ты тоже играешь, Тесса?» «Не хочу», — говорю я, глядя в пол. «Конечно, ведь для этого надо целых 5 минут не быть ханжой», — комментирует Хардин, и все, кроме Стеф, смеются. Его слова меня злят. «Я не ханжа. Я, конечно, не такая отвязная, как они, но и не монашка». Испепеляю Хардина взглядом и сажусь в круг между Нетом и новой девчонкой. Хардин смеется и что-то шепчет Нету. За первые несколько конов Зет успевает выпить бутылку пива, Молли, смеясь, показывает всем голую грудь, а Стеф признается, что у нее проколоты соски. «Правда или действие, Тереза?» — спрашивает Хардин, и я пугаюсь. «Правда», — пищу я в ответ. Он, смеясь, бормочет. «Ну, конечно». Но я не обращаю внимания, а Нет потирает руки. «Ладно. Ты девственница?» — спрашивает Зет. Я задыхаюсь. Никто так не нервничает, отвечая на пошлые вопросы, как я. Все вокруг смеются, а мои щеки просто полыхают. «Ну?» — подгоняет Хардин. «Мне хочется убежать куда-нибудь и спрятаться. Но я просто киваю. Конечно, девственница. Мы с Ноем никогда не заходили дальше тесных объятий и поглаживаний. В одежде, разумеется. Однако никого мой ответ особенно не удивляет, скорее занимает». «Значит, ты с Ноем 2 года, и у вас ни разу не было секса?» — удивляется Стеф, и мне становится неуютно. Молча киваю. «Хардин ходит», — быстро говорю я, чтобы поскорее отвлечь от себя внимание. Глава 16. «Действие», — отвечает Хардин быстрее, чем я задаю вопрос. Он смотрит на меня с вызовом. По глазам понятно, что он не боится и не смутится сделать то, что попросит. Я в нерешительности. Что бы приказать? Такой готовности я не ожидала. Чтобы заставить его сделать? Я уверена, что он сделает все, чтобы не ударить в грязь лицом. Сделай... «Что?» — торопит он. «Хочу, чтобы сказал что-нибудь хорошее о каждом участнике, но потом отказываюсь от этой мысли. Но было бы интересно». «Сними футболку и сиди так всю игру!» — кричит Молли, и я вздыхаю с облегчением. Конечно, не потому, что он разденется, а потому, что не надо мучиться и придумывать задания. «Как-то по-детски!» — бормочет он и стягивает футболку. Помимо воли рассматриваю его тело и татуировки на загорелой коже. Под птицами на груди, по животу набито разлапистое дерево с длинными голыми ветвями. На плечах гораздо больше тату, чем я думала. Маленькие и, кажется, не связанные между собой изображения и символы разбросаны от плеч до бедер. Стеф пинает меня в бок, и я отвожу взгляд. Надеюсь, никто не заметил, как я пялилась. Игра продолжается. Молли целует Тристана и Зеда. Стеф рассказывает о своем первом сексе. Нед целует незнакомую мне девчонку. Как я оказалась в компании этих озабоченных лузеров? «Тесса, правда или действие?» — кричит Тристан. «Да что спрашивать? И так ясно, что она правду выберет», — перебивает Хардин. «Действие», — говорю я неожиданно для всех и для самой себя. «Ха, Тесса, ты должна выпить рюмку водки», — улыбается Тристан. «Я не пью». «Это твое действие. Слушай, если ты не хочешь...» — начинает Нед, но я вижу, как Хардин и Молли перемигиваются. «Одну рюмку», — говорю я. Мне кажется, Хардин должен еще больше надо мной смеяться, но оказывается, он как-то очень странно на меня смотрит. Кто-то вручает мне полную бутылку водки, подношу горлышко к ноздрям и вдыхаю отвратительный запах. Нос обжигает изнутри. Я морщусь, стараясь не обращать внимания на смешки, пытаясь не думать о том, кто прикасался к горлышку губами до меня, я запрокидываю голову и глотаю. Водка обжигает внутренности, но мне удается ее проглотить. Вкус мерзкий. Все аплодируют, кто-то смеется, но не Хардин. Не зная я его лучше, подумала бы, что он псих или сильно расстроился. Так странно он смотрит. Скоро у меня горят щеки, и я осмеливаюсь сделать еще глоток. Признаться, на этот раз пить проще. Становится хорошо. Все кажется намного легче и лучше, чем раньше. И люди вокруг веселее. «Давай действие», — говорит Зет со смешком и отпивает большой глоток перед тем, как передать мне бутылку в пятый раз. Не могу вспомнить, какие были ответы в игре последние несколько раундов. На этот раз я делаю два глотка, но тут бутылку вырывают у меня из рук. «Думаю, тебе достаточно», — говорит Хардин, передавая бутылку Нету. «Кто, черт побери, такой Хардин Скотт, чтобы решать, когда мне достаточно? Все пьют, значит, и я могу». Вырываю у Нету бутылку и пью, убедившись, что Хардин видит, как я усмехаюсь. «Не верю, что ты никогда раньше не пила, Тесса. Весело, правда?» — спрашивает Зет, и я хихикаю. В памяти всплывают мамины предостережения, но я прогоняю эти мысли. Это только сегодня ночью. «Хардин, правда или действие?» — спрашивает Молли. Конечно, он выбирает действие. «Поцелуй Тессу!» — приказывает она, криво усмехаясь. Глаза Хардина расширяются, и хотя я сильно пьяна, мне хочется убежать. «Нет, у меня есть парень», — говорю я, и в сотый раз надо мной смеются. Почему я должна торчать в компании, где только и делают, что надо мной смеются? «Ну и что? Это просто игра», — говорит Молли, подталкивая меня. «Нет, я не буду ни с кем целоваться», — отрезаю я и встаю. Хардин пьет из кружки, не глядя на меня. Наверное, обиделся. Но меня это не волнует. У нас это обычная форма общения. Я ему не нравлюсь, а он слишком груб. Когда я пытаюсь пошевелить ногами, меня накрывает. Спотыкаюсь, но мне удается взять себя в руки и отойти в сторону. Наконец нахожу дверь на улицу. Снаружи мне в лицо бьет прохладный ветер. Я закрываю глаза и дышу свежим воздухом. Потом сажусь возле знакомого забора. Не успев осознать, что делаю, набираю номер Ноя. «Алло?» — говорит он. Знакомый голос, и водка в крови заставляют еще сильнее почувствовать, как мне его не хватает. «Привет, милый», — говорю я, подтягивая колени к груди. Минуту он молчит. «Тесса, ты пьяна?» В голосе слышится осуждение. Не надо было звонить. «Нет, конечно, нет». Вру я и прерываю разговор. Затем выключаю телефон. Не хочу, чтобы он перезванивал. Он портит удовольствие от выпивки еще больше, чем Хардин. Я снова иду в дом, не обращая внимания на свист и грубости подвыпивших парней. Я беру на кухне какую-то бутылку и пью. Пью слишком много. На вкус еще хуже водки. Сильно жжет. Ищу что-нибудь, чтобы прополоскать горло. И, наконец, достаю из шкафа бокал и наливаю в него воду из-под крана. Это помогает, но ненадолго. Сквозь толпу вижу, что мои друзья все еще играют в свою дурацкую игру. Друзья ли они мне? Не думаю. Они терпят меня только потому, что им нравится потешаться над моей наивностью. Как смело Молли заставлять Хардина меня целовать, когда знает, что у меня есть парень? Я, в отличие от нее, не сплю со всеми подряд. Я и целовалась-то только с двумя парнями за всю жизнь. С Ноем и с Джонни, веснушчатым мальчишкой из третьего класса, который потом ударил меня ногой. Выполнил бы Хардин это действие? Наверняка. Его губы такие розовые и пухлые, что, когда я представляю, как он наклоняется, чтобы меня поцеловать, колотится сердце. Какого чёрта? Почему я представляю себе, как целуюсь с ним? Никогда больше не буду пить. Через несколько минут комната начинает двоиться. Я чувствую, что меня мутит. Ноги сами несут меня в ванную. Сажусь перед унитазом, ожидая, что меня стошнит. Но ничего не происходит. Я со стоном поднимаюсь. Я хочу вернуться в общежитие, но Стеф, я знаю, очнется только через несколько часов. Не надо было приходить. И вот опять. Не успеваю остановиться и открываю дверь единственной комнаты в этом громадном доме, которая мне уже известна. Спальня Хардина открыта. Он говорил, что всегда запирает дверь, но сейчас, видимо, исключение из правила. Комната выглядит точно так же, как в прошлый раз, только под моими ногами чуть качается пол. Грозового перевала нет на полке. Книжка лежит рядом, с гордостью и предубеждением, на тумбочке. Вспоминаю замечание Хардина по поводу этого романа. Он явно читал его раньше и понял, что для людей нашего с ним возраста — редкость, а для парней — особенно. Может, ему задавали читать роман год назад? Тогда почему сейчас книжка не на полке? Я беру ее и сажусь на кровать, открыв книгу на середине. Я читаю страницу за страницей, и комната перестает качаться. Я так погружаюсь в мир Екатерины и Хитклифа, что не слышу, как дверь открывается. «Какое слово во фразе «никто сюда не заходит» ты не поняла?» — рявкает Хардин. Его злое лицо меня смешит и пугает одновременно. «Извини, я...» «Убирайся!» — гремит он, и я гляжу на него. В моей крови еще достаточно алкоголя, чтобы ответить. «Ты когда-нибудь перестанешь быть идиотом?» — кричу я громче, чем собиралась. «Ты снова зашла в мою комнату после того, как я тебе сказал не заходить, так что проваливай!» — орёт он, подходя ближе. Хардин стоит напротив меня, смотрит презрительно и злобно, словно я его злейший враг. И внутри меня что-то щелкает. Теряю самообладание и задаю ему вопрос, который давно собираюсь, хоть и не признавалась себе в этом. «Чем я тебе не нравлюсь?» — спрашиваю я, глядя на него снизу вверх. Это прямой вопрос, но, честно говоря, не уверена, что мое ущемленное самолюбие сможет воспринять ответ. Глава 17. Хардин смотрит на меня в упор. Агрессивно, но он явно в замешательстве. «Почему ты спрашиваешь?» «Не знаю. Потому что ты мне приятен. Просто так. А ты просто так ни с чего со мной груб. Я думала, мы когда-нибудь сможем стать друзьями». Это так глупо, что я смущенно тру переносицу пальцами в ожидании ответа. «Мы? Друзьями?» Хардин со смехом разводит руками. «Разве не очевидно, что мы не можем быть друзьями?» «Мне нет». «Ну, во-первых, ты слишком напрягаешься. Вероятно, ты выросла в типичном коттедже, похожем на любой другой в квартале. Твои родители, наверное, покупали тебе все, что ты хочешь, и ты ни в чем не нуждалась. Ну, хотя бы эти твои дурацкие юбки в складку. Правда, кто так одевается в 18?» У меня глаза лезут на лоб. «Ты ничего не знаешь обо мне. Ты просто напыщенный дурак. Моя жизнь не такая, как ты описал. Мой отец-алкоголик бросил нас, когда мне было 10, и мать работала как лошадь, чтобы я смогла поступить в колледж. Я сама пошла работать в 16, чтобы помочь матери с налогами. И, кстати, мне нравится моя одежда. Извини, что я не выгляжу как шлюха, как все девчонки вокруг тебя!» Кричу я, чувствуя, как на глазах выступают слезы. Отворачиваюсь, чтобы он не успел заметить слез, и вижу, как он сжимает кулаки, как будто сердится на свои слова. «Знаешь что? Я не хочу, чтобы мы были друзьями, Хардин!» Говорю я. И иду к выходу. Водка, сделавшая меня храброй, заставила меня почувствовать и то, как тяжела вся эта сцена. «Куда ты?» — спрашивает он. Внезапно и печально. «На автобусную остановку. Вернусь к себе и никогда, никогда не появлюсь тут снова. Хватит с меня попыток с вами подружиться!» «Поздновато ездить в автобусе одной». Я поворачиваюсь к нему. «Ты правда хочешь сделать вид, будто волнуешься, что со мной может что-то случиться?» Я смеюсь и не могу контролировать свой голос. «Я не делаю вид. Я волнуюсь. Просто предупреждаю тебя. Это не лучшая мысль». «У меня нет выбора, Хардин. Тут все пьяны, и я в том числе». Больше не могу сдерживать слезы. Ужасно унизительно, что Хардин и все остальные видят меня в слезах. Второй раз. «Ты всегда плачешь на вечеринках?» «Видимо, когда ты на них присутствуешь. А поскольку на других я не была...» Снова иду к двери и открываю ее. «Тереза», — говорит он настолько мягко, что я почти не слышу. Его лицо расплывается, комната снова начинает плясать, и я хватаюсь за полку рядом с дверью. «Все в порядке?» — спрашивает он. Я киваю, хотя меня начинает тошнить. «Может, присядешь на пару минут, а потом дойдешь до остановки?» «Я думала, никому нельзя находиться в твоей комнате?» Говорю я и сажусь на пол. Я икаю, и он немедленно предупреждает. «Если собираешься блевать в моей комнате...» «Наверное, мне просто нужно попить воды», говорю я, пытаясь подняться. «Возьми», говорит он и кладет мне руку на плечо, не давая встать. Передо мной красная кружка. Я морщусь и отталкиваю ее. «Я сказала воды, а не пиво». «Это вода. Я не пью». Из меня вырывается что-то между вздохом и смехом. Не может быть, чтобы Хардин не пил. «Смешно. Ты же не собираешься сидеть тут и со мной нянчиться?» Мне просто хочется остаться в одиночестве. Опьянение отступает, и мне стыдно за то, что наорала на Хардина. «Ты делаешь меня хуже», — не совсем осознанно бормочу я. «Это плохо», — говорит он серьезно. «Да, я собираюсь сидеть тут и нянчиться. Ты пьяна впервые в жизни, а кроме того, у тебя есть привычка брать мои вещи в мое отсутствие». Он садится на кровать, подогнув ноги. Я встаю и беру кружку с водой. Делаю большой глоток, чувствую привкус мяты на ободке и не могу не гадать, каковы губы Хардина на вкус. Но когда вода в желудке смешивается с алкоголем, мне становится не до этого. «Господи, никогда больше не буду пить», — обещаю себе, сидя на полу. Через несколько минут Хардин снова начинает. «Можно я задам тебе вопрос?» По выражению его лица понимаю, что лучше сказать «нет», но комната продолжает качаться. Думаю, что, может, смогу быстрее протрезветь во время общения, поэтому отвечаю «конечно». «Что ты собираешься делать после колледжа?» Я удивленно гляжу на Хардина. Это последнее, что я ожидала сейчас от него услышать. Думала, он наверняка задаст вопрос вроде «Почему ты девственница?» или «Почему ты не пьешь?» «Ну, я хотела бы стать писателем или издателем. Видимо, не стоит с ним откровенничать. Скорее всего, он снова решил надо мной поиздеваться. Но он не отвечает, и я, набравшись духу, спрашиваю о том же. В ответ Хардин смотрит на меня и молчит. «Это твои книги?» — спрашиваю я, не надеясь на ответ. «Да», — бормочет он. «Какая твоя любимая?» «У меня нет любимых». Я вздыхаю и тереблю маленькую затяжку на джинсах. «Господин Роджерс, в курсе, что ты сегодня снова на вечеринке?» «Господин Роджерс?» Я недоуменно оглядываюсь. «Твой парень. Самый большой кретин, которого я видел». «Не говори так о нем. Он замечательный». Я заикаюсь. Хардин смеется, и я вскакиваю. Он же вообще не знает Ноя. «Тебе остается только мечтать быть таким хорошим, как он», — резко говорю я. «Хорошим? Это первое, что тебе приходит в голову, когда ты говоришь о своем парне? Хороший в данном случае должно заменяться словом «скучный». Ты его не знаешь». «Я знаю только, что он скучный. Это видно по его туфлям и кардигану». Хардин запрокидывает в смехе голову, и я не могу не замечать ямочки на его щеках. «Он не носит туфли», — говорю я, стараясь не засмеяться следом. Я хватаю кружку и пью еще. «Но вы же встречались 2 года и не трахались. Да он просто святоша!» Я фыркаю водой в кружку. «Что ты сказал?» Без всей этой чуши, что он наговорил, я прекрасно могла бы обойтись. «Что слышала, Тереза?» «Ты придурок, Хардин!» — кричу я и швыряю в него полупустую кружку. Реакция предполагаемая — полный шок. Пока Хардин вытирает лицо, я шатаюсь, встаю на ноги, опираюсь на книжные полки. Пара книг падает на пол, но я, не обращая внимания, выбегаю из комнаты, спускаюсь вниз и проталкиваюсь через толпу на кухню. От злости меня даже перестает тошнить. Я хочу лишь поскорее забыть злую ухмылку Хардина. Вижу черную шевелюру Зеда в соседней комнате и иду туда. Зед сидит там вместе с каким-то симпатичным парнем. «Привет, Тесса, это мой друг Логан», — знакомит он нас. Логан улыбается и протягивает бутылку. «Хочешь выпить?» Знакомое тепло разливается по телу, и я на мгновение забываю о Хардине. «Вы не видели Стеф?» — спрашиваю я, но Зед только качает головой. «Наверное, она уехала с Тристаном». «Уехала? Какого чёрта? Я должна быть серьезнее. Но алкоголь искажает все суждения, и я ловлю себя на мысли, что Стеф и Тристан очень подходят друг другу. Пара глотков, и я чувствую себя прекрасно. Видимо, поэтому люди пьют». Я смутно вспоминаю, что только что клялась никогда больше не пить, но это не важно. Через 15 минут я сижу рядом с Зедом и Логаном, и мне так смешно, что у меня уже болит живот. С ними гораздо лучше, чем с Хардином. «Знаете, Хардин такой придурок!» — говорю я им, и оба смеются. «Да, с ним иногда бывает», — отвечает Зед, обнимая меня. «Я хочу убрать руку, но не хочу его смущать, потому что знаю, что для него это ничего не значит. Вскоре народу становится все меньше, и я чувствую, что сильно устала. Тут до меня доходит, что совершенно не знаю, как вернуться в общежитие. Тут есть автобусы, которые ходят всю ночь?» Зед пожимает плечами. Затем передо мной появляется копна волнистых волос Хардина. «Значит, ты с Зедом?» В его голосе сквозит что-то, что я не сразу могу уловить. Я встаю и протискиваюсь мимо него, но он хватает меня за руку. Он совершенно несносен. «Отстань от меня, Хардин!» Ища взглядом кружку, чтобы снова швырнуть в него, я объясняю. «Я просто пытаюсь выяснить, как попасть на автобус». «Успокойся. 3 часа ночи. Автобусы не ходят. Твоя новообретенная алкогольная судьба заставляет тебя снова тут застрять». При этих издевательских словах в его глазах появляется столько злорадства, что мне хочется его стукнуть. «Если не захочешь вернуться домой с Зедом». Когда Хардин отпускает меня, я возвращаюсь к дивану, где сидят Зед и Логан, потому что знаю, что его это разозлит. Постояв мгновение, Хардин сердито поворачивается и уходит. Я надеюсь, что комната, в которой я ночевала в прошлый раз, пустует, и прошу Зеда помочь мне ее найти. Глава 18. Мы находим комнату. К сожалению, на одной из кроватей храпит какой-то пьяный. «По крайней мере, вторая кровать свободна», — смеется Зед. «Могу отвезти тебя к себе, если хочешь. У меня есть диван, ты можешь спать на нем». На минуту ко мне возвращается четкость мысли, и я понимаю, что Зед, как и Хардин, встречается со многими девчонками. Если я соглашусь пойти к нему, это будет выглядеть, будто я соглашаюсь целоваться с ним так. И я прекрасно понимаю, что Зеду очень легко добиться от девушки больше, чем просто поцелуев. «Нет уж, лучше останусь здесь, на случай, если Стеф вернется», — говорю я. Он несколько мрачнеет, но понимающе кивает мне. Зед желает мне спокойной ночи и обнимает на прощание. Когда дверь за ним закрывается, раздумываю, не запереться ли на замок. Кто знает, кому придет в голову зайти. Гляжу на храпящего коматозника и успокаиваюсь. Этот в ближайшее время не очнется. Усталость куда-то уходит. Мысли снова возвращаются к Хардину и его словам о том, что Ной не спал со мной. Хардину это странно. У него каждые выходные новая девушка. Но Ной — хороший парень. Нам не нужен секс. Мы хорошо проводим время вместе, занимаясь другими вещами. Например, ходим в кино или просто гуляем. С такими мыслями ложусь на кровать и начинаю считать стыки потолочных панелей в надежде на сон. Иногда пьяный на соседней кровати начинает ворочаться, но в конце концов мои глаза закрываются, и я засыпаю. «Я тебя тут раньше не видел», — гудит громкий голос прямо мне в ухо. Я вскакиваю и ударяюсь подбородком о его лицо, от неожиданности прикусывая язык. Его рука лежит на кровати в сантиметре от моего бедра. Он часто дышит, от него пахнет рвотой и перегаром. «Как тебя зовут, красотка?» — выдыхает парень мне в лицо, и я задерживаю дыхание. Я пытаюсь оттолкнуть его своей ручонкой, но он только смеется. «Я не собираюсь делать тебе больно. Мы просто повеселимся», — говорит он, облизывая губы, и по его подбородку стекает струйка слюны. Сводит желудок. И все, до чего я додумываюсь, — это больно ткнуть его коленом. Жестко и прямо туда. Когда он хватается за промежность и отваливается, у меня появляется шанс на спасение. Трясущимися руками отпираю замок и выбегаю в коридор. Несколько человек провожают меня странными взглядами. «Стой! Вернись сюда!» Слышу я сзади отвратительный голос. Он всего в нескольких футах от меня, но, к счастью, так пьян, что врезается в стену. Ноги сами несут меня по коридору в единственное знакомое место в этом проклятом здании. «Хардин! Хардин! Пожалуйста, открой!» — кричу я, одной рукой барабаня в дверь, а другой дергая замок. «Хардин!» — снова кричу я, и дверь распахивается. Я не знаю, что заставило меня кинуться именно к нему в комнату, но точно знаю, что предпочту ежедневные насмешки Хардина отвратительному пьянчуге, который собирается меня изнасиловать. «Тесс?» — растерянно спрашивает Хардин. Он трёт глаза руками. На нем только черные боксерские трусы, а волосы торчат во все стороны. Странно, я больше удивлена тем, как хорошо он выглядит, чем тем, что он впервые назвал меня «Тесс» вместо «Терезы». «Хардин, пожалуйста, впусти меня. Этот парень...» — говорю я, оглядываясь. Хардин огибает меня и оглядывает коридор. Его взгляд натыкается на моего преследователя. Тот сразу пугается, еще раз смотрит на меня, поворачивается и уходит. «Ты его знаешь?» — мой голос звучит слабо и прерывисто. «Да, входи», — отвечает Хардин, пропуская меня в комнату. Он возвращается в кровать. Я смотрю, как по расписанной тату кожи ходят мышцы. На спине нет татуировок, хотя грудь, руки и живот полностью покрыты рисунками. Он снова трёт глаза. «С тобой всё в порядке?» Голос звучит уже жёстче. «Да, да, прости, что разбудила. Я просто не знаю, что было бы...» «Не волнуйся». Хардин запускает пальцы в свои жёсткие волосы и зевает. «Он трогал тебя?» — спрашивает он без всякого сарказма. «Нет, хотя пытался. Я была такая дура, что заперлась с пьяным незнакомцем в одной комнате. Сама виновата». От мысли, что этот гад ко мне прикасался, опять начинаю плакать. «Ты не виновата в том, что он так себя вёл. Ты не привыкла к таким ситуациям». Он говорит нежно, совсем не так, как обычно. Я иду к его кровати, безмолвно спрашивая его разрешения. Он показывает на кровать, и я сажусь, кладя руки на колени. «Я не собираюсь привыкать к таким ситуациям. Это действительно последний раз, когда я пришла сюда и вообще на вечеринку. Не знаю, зачем я вообще пришла. А этот парень, он такой...» «Не надо плакать, Тесс», — шепчет Хардин. «Самое смешное, я не чувствую, что плачу». Хардин подносит руку к моему лицу, и я вздрагиваю от того, что он стирает слезу с моей щеки пальцем. Мои губы наслаждаются прикосновением. Кто этот парень? И где грубый, насмешливый Хардин? Я встречаю его зелёные глаза, и его зрачки расширяются. «Я не замечал, что у тебя серые глаза», — говорит он так тихо, что я склоняюсь ближе, чтобы услышать. Его рука всё ещё на моём лице, и сердце колотится, как бешеное. Он закусывает нижнюю губу так, что колечко оказывается между зубами. Наши взгляды встречаются, и я наклоняюсь, ещё не осознавая, что происходит. Но когда он убирает пальцы с лица, я понимаю, что моя страсть и совесть вступают в борьбу. Совесть проигрывает, и я резко и жадно впиваюсь губами в его губы. Глава 19. Я понятия не имею, что собираюсь делать, но остановиться не могу. Когда мои губы касаются его, Хардин порывисто выдыхает. На вкус губы именно такие, какими я их представляла. Чувствую слабый привкус мяты. Он целует меня. Это происходит наяву. Его тёплый язык касается моего нёба, и я чувствую холодный металл кольца. Я вся горю. Такого ещё никогда не было. Он проводит руками по моим пламенеющим щекам, затем скользит к бёдрам, откидывается немного назад и снова меня целует. «Тесс!» — выдыхает он, затем снова прижимается губами ко мне, и его язык снова проникает в мой рот. Разум перестаёт мне повиноваться. Меня пронизывает страсть. Хардин, не переставая целоваться, подтягивает мои бёдра к себе. Не знаю, куда девать руки, кладу их ему на грудь, а затем скольжу вниз к его животу. У Хардина горячая кожа, и грудь поднимается и опускается с каждым вдохом и выдохом. Он отрывается от моего рта, но прежде чем я успеваю что-то сказать, уже ласкает мою шею. Я чувствую каждое движение его языка, чувствую его дыхание. Он запускает руку в мои волосы и придерживает голову, пока целует шею. Его зубы касаются моей ключицы, и я не могу сдержать стона, когда он начинает покрывать моё тело поцелуями. Наверное, если бы я не была такая пьяная от алкоголя и от Хардина, то была бы скованнее. Никто так не целовал меня. Даже Ной. Ной. «Хардин, остановись!» — говорю я чужим, низким и хриплым голосом. Во рту пересохло. Хардин не останавливается. «Хардин!» — повторяю я, на этот раз ясно и чётко, и он отпускает мои волосы. Его глаза ещё темнее, ещё нежнее, а губы розовые и припухшие от поцелуев. «Нам нельзя этого делать. Я не могу целовать его, даже если очень хочу этого». Нежность в его глазах гаснет, он отпускает меня и отталкивает на другую половину кровати. что происходит. «Извини, извини», — повторяю я. Это единственное, что приходит мне в голову. Чувствую, что мое сердце сейчас разорвется. «Извинить за что?» — спрашивает он. Он подходит к тумбочке, вытаскивает черную футболку и надевает. Мой взгляд опускается на его боксерские трусы, на этот раз гораздо сильнее натянутые спереди. Я смущенно отворачиваюсь. «За то, что целовала тебя», — говорю я, хотя за это мне совсем не хочется извиняться. «Не знаю, зачем я это сделала». «Это просто поцелуй. Люди все время целуются». Сказанное меня задевает. Не потому, что он не чувствовал того же, что и я, а что я чувствовала. Я знаю, что на самом деле ему не нравлюсь. Просто я пьяна, а он привлекателен. Была тяжелая ночь, и я поцеловала его под действием алкоголя. В глубине души стараюсь убедить себя, что не хочу повторения. Он симпатичный, вот и все. «Мы же не собираемся делать из этого события», — говорю я. «Мне будет неприятно, если он кому-то расскажет, потому что это не я. Я не напиваюсь на вечеринках и не изменяю своему парню». «Уверяю тебя, я не собираюсь об этом никому говорить. И хватит об этом». В его голосе опять слышится пренебрежение. «Значит, все остается по-прежнему?» «А я и не собирался меняться. Не думаю, что из-за того, что ты меня поцеловала, отчасти против моего желания, между нами возникли какие-то новые отношения». «Вот как? Против его желания?» Я еще чувствую его руку на своем затылке, то, как он притянул меня к себе, и слышу, как он шепчет «Тесс» перед тем, как меня поцеловать. Я встаю с его кровати. «Ты можешь остановить меня?» «Вряд ли», — с усмешкой произносит он, и мне снова хочется плакать. «С ним я становлюсь слишком чувствительной. Это слишком унизительно, слишком больно слышать, что я заставила его целоваться. Прячу лицо в ладонях и иду к двери. «Ты можешь остаться здесь. Тебе больше некуда идти», — тихо произносит он, но я отрицательно качаю головой. Не хочу оставаться с ним в одной комнате. Это часть его маленькой игры. Он предлагает мне остаться, я соглашаюсь, думая, что он приличный человек, а взамен получаю какую-нибудь гадость. «Нет, спасибо». Дохожу до лестницы, слышу, как он окликает меня снова, но не останавливаюсь. На улице меня овевает прохладный ветерок, когда я сажусь у знакомой каменной ограды и достаю телефон. Почти 4. Через час я должна была бы проснуться и начать заниматься. Вместо этого я сижу на каменном бортике в темноте и одиночестве. И в таких растрёпанных чувствах достаю телефон и просматриваю смски от Ноя и мамы. Конечно, он все ей рассказал. Это очень на него похоже. Но я не могу даже обижаться. Я собиралась изменить Ною. Так какое я имею право? Глава 20. Через квартал от братства улицы темны и пустынны. Другие дома не такие большие, как тот, в котором живет Хардин. Через 1,5 часа путешествия с GPS-навигатором наконец-то нахожу общежитие. Я абсолютно трезвая. Считаю, что ложиться уже не стоит. Поэтому захожу в 7-Eleven за стаканом кофе. Кофе бодрит. Я думаю о том, что не знаю о Хардине очень многого. Например, если он панк, как оказался в братстве среди детишек богатых родителей, и почему у него такой вспыльчивый характер. Впрочем, зачем я задаюсь этими вопросами и трачу время на такие размышления? После сегодняшнего вечера я решаю оставить всякие попытки с ним подружиться. Поверить не могу, что целовалась с ним. Это самая большая моя ошибка, не считая того, что я вообще потеряла голову. Я не так наивна, чтобы поверить, что он никому не расскажет. Но надеюсь, что Хардин постесняется рассказывать, как целовался с девственницей, и все-таки будет помалкивать. Сама я собираюсь отрицать все до самой смерти, кто бы ни спросил. Нужно придумать какие-то оправдания для мамы и Ноя. Я не про поцелуи, об этом они вообще не должны знать, а о том, что я ходила на вечеринку второй раз. Но кроме того, нужно поговорить с Ноем, чтобы он не сообщал все маме. Я теперь взрослый, самостоятельный человек, и маме не обязательно знать, чем я занимаюсь. Когда я дохожу до общежития, ноги гудят, и, поворачивая ручку своей двери, вздыхаю с облегчением. И тут у меня сердце чуть не останавливается. На моей постели сидит Хардин.